разразился безумным смехом. «Мой сын! Сын!» — повторял он, приплясывая и кривляясь. «Он там! Гляди, я убил его!» Он так и остался безумным. Тело Варвары было найдено через несколько дней. Она кинулась с крутого обрыва и разбилась насмерть. Братья Жерома наследовали после него все его состояние, так как были непричастны к страшному преступлению. Сумма, полученная за предательство, не послужила впрок предателю. Не таким путем собирался осчастливить свою семью Жером Кантекор. Было ноябрьское утро 1809 года. Императрица Жозефина пожелала остаться одна в своей комнате в Тюильри. Ее придворные дамы повиновались и вышли с поклонами. Большинство из них уже отходило от императрицы, чувствуя, что она не в милости и что недалек час ее падения. В обществе уже довольно открыто поговаривали о предстоявшем разводе Наполеона. Его сильно склоняли к тому Талейран, Фуше, а главное — братья императора. Империя нуждалась в наследнике. От Жозефины же не было потомства, и нельзя было надеяться, что она еще даст его. Наследник же был необходим. Умри Наполеон, наступили бы сильные смуты. Он держал в своей власти и свою страну, и всю Европу. Умри он без прямого наследника — на освободившийся трон явилось бы несметное число претендентов. Все это страшно тревожило Наполеона. Ему минуло за 40 года, когда человек оглядывается уже назад, когда заботы о завтрашнем дне нарушают ночной покой. Но, несмотря на все политические соображения, Наполеон никогда не расстался бы с Жозефиной, которую он сильно любил в молодости, если бы она сама не оттолкнула его, в конце концов, миллионами болезненных уколов и скандальными похождениями. Начать с того, что она не любила Наполеона и почувствовала к нему нежность лишь с того времени, когда он прославился и стал великим. Другими словами, она любила не человека, а личность, превышающую всех своей властью и значением. Тут, значит, был вопрос тщеславия и гордости. Своей же любовью она дарила очень многих, не брезгуя общественным положением своих избранников. Так, например, между ними был даже конюх Наполеона Паоло, которого Наполеон по неизвестным причинам изгнал из Франции. Наполеон, страстно любя жену и дорожа ею, вначале мирился со всем, закрывал глаза, возвращался к ней снова. Кроме распущенности, она отличалась еще и мотовством. Тщетно умолял ее Наполеон сократить свои безумные траты. Она плакала, по-детски просила прощения, уверяла, что это в последний раз, и начинала снова. Наполеона страшно раздражало это глупое мотовство. Он не был скуп, он щедро раздавал денежные награды своим сподвижникам, много тратил, куда следовало, но в нем с детства гнездились известные бережливость и расчетливость. Он хорошо помнил старый дом Ваяччо, разумную экономию матери. Он испытывал в ранней молодости сильный недостаток, и это приучило его ценить деньги. Наполеона возмущала и страсть Жозефины к дворянству прежнего режима, к старинным фамилиям и титулам. Она окружала себя титулованными придворными дамами, которые подсмеивались над нею за глаза. Это было известно Наполеону, и при случае он не щадил прекрасных дам и открыто высказывал им довольно горькие истины. Наконец, исходя из своей симпатии к минувшей эпохе, Жозефина сознательно или бессознательно, но изменяла интересам империи. Она ставила на ответственные посты людей, которые работали на погибель империи. Пример тому налицо, она рекомендовала Гран-Лиса, настоящее происхождение которого было ей хорошо известно, в армию Бонапарта, в полк Доверна. Эта последняя измена, очень серьезная в глазах Наполеона, сильно потрясла его.